Глава третья. Знакомство с мистером Робинсоном. Примерно через 6 недель один молодой человек негромко постучал в дверь комнаты в Блумсбери и получил приглашение войти. Комната была маленькая. За письменным столом, сгорбившись в кресле, сидел толстый мужчина средних лет. Он был одет в измятый костюм, обсыпанный спереди сигарным пеплом. Закрытые окна делали атмосферу в комнате почти невыносимой. «Ну», — раздраженно произнес мужчина, полузакрыв глаза, — «что там еще, а?» А полковники Пайкеве говорили, что в любой момент, как его не застанешь, его глаза как раз закрывались перед сном или как раз открывались после сна. Некоторые также говорили, что его звали совсем не Пайкеве и что он не полковник. Но чего только не говорят люди. «Пришел Эдмундсон из Министерства иностранных дел». «Вот как?» — произнес полковник Пайковей. Он моргнул, словно собирался снова уснуть, и пробормотал. «Третий секретарь нашего посольства в Рамате во время революции, правильно?» «Правильно, сэр». «Тогда, полагаю, лучше мне его принять», — сказал полковник Пайковей без особого удовольствия. Он сел чуть прямее и отряхнул немного пепла со своего брюшка. Мистер Эдмундсон был высоким, светловолосым молодым человеком, весьма прилично одетым, с соответствующими манерами, излучавшим общее спокойное неодобрение. «Полковник Пайковей, я Джон Эдмундсон. Мне сказали, что вы, возможно, захотите меня видеть». «Неужели?» «Ну, им виднее», — ответил полковник Пайковей. «Садитесь», — прибавил он. Его глаза снова начали закрываться, но раньше, чем они закрылись, он заговорил. «Вы находились в Рамате во время революции?» «Да, опасное было время». «Еще бы! Вы были другом Боба Роллинсона, не так ли?» «Да, я довольно хорошо его знаю». «Вы выбрали неправильное время», — заметил полковник Пайковей. «Он умер». «Да, сэр, я знаю, но я не был уверен», — Эдмундсон умолк. «Вам ни к чему стараться быть сдержанным», — сказал полковник Пайковей. «Мы здесь все знаем. А если не знаем, то делаем вид, что знаем. Роллинсон на самолете вывез Али Юсуфа из Рамата в тот день, когда началась революция. О самолете с тех пор ничего не известно. Они могли приземлиться в каком-нибудь недоступном месте, а могли и разбиться. В Аралесских горах нашли обломки самолета. 2 трупа. Официальное сообщение об этом завтра появится в прессе, так?» Эдмундсон признался, что это действительно так. «Мы здесь все обо всем знаем», — повторил полковник Пайковей. «Для этого мы и существуем. Самолет влетел в гору. Виною могли быть погодные условия. Есть основания подозревать саботаж, бомба замедленного действия. Пока у нас нет полного отчета. Самолет разбился в практически недоступном месте. Объявили награду тому, кто его найдет, но сведения о подобных вещах не скоро просачиваются. Затем нам пришлось послать туда самолетом наших экспертов, чтобы все осмотреть. И всякая бюрократия, разумеется. Обращение к иностранному правительству, разрешение от министра, взятки, не говоря уже о местных крестьянах, прибирающих к рукам все, что может пригодиться». Он помолчал, глядя на Эдмундсона. «Все это очень грустно», — сказал тот. «Из принца Али Юсуфа получился бы просвещенный правитель с демократическими принципами». «Вероятно, именно поэтому его и прикончили», — заметил полковник Пайковей. «Но мы не можем терять время на печальные истории о гибели коронованных особ. Нас просили навести некоторые справки, заинтересованные стороны, то есть те стороны, которым благоволит правительство Ее Величества». Он пристально посмотрел на собеседника. «Понимаете, о чем я?» «Ну, я что-то слышал», — нехотя ответил Эдмундсон. «Вероятно, вы слышали, что на трупах погибших не нашли ничего ценного, как и среди обломков. И, насколько нам известно, местные жители ничего не стащили. Хотя с крестьянами никогда нельзя быть в этом уверенным. Они умеют держать язык за зубами не хуже самого Министерства иностранных дел. А что вы еще слышали?» «Больше ничего». «Вы не слышали, что там должны были найти нечто ценное? Для чего они вас ко мне послали? Они сказали, что вы можете захотеть задать мне определенные вопросы, — чопорно ответил Эдмундсон. Если я задам вам вопросы, то буду ждать ответов, — напомнил ему полковник Пайковой. Естественно. Вам это не кажется естественным, сынок? Говорил ли вам Боб Роллинсон что-нибудь перед тем, как вылетел из Рамата? Али доверял ему больше других, если вообще кому-то доверял. Выкладывайте, что вам известно. Он что-нибудь говорил? Насчет чего, сэр? Полковник Пайковый пристально посмотрел на него и почесал ухо. Так-так, проворчал он. Держите все в тайне, помалкивайте. По-моему, вы перегибаете палку. Если вы не понимаете, о чем я говорю, то просто не понимаете, вот и все. Мне кажется, что-то было, Эдмундсон произнес это осторожно и неохотно. Возможно, Боб хотел сообщить мне что-то важное. Вот как, сказал полковник Пайковый с видом человека, который наконец-то вытащил пробку из бутылки. Интересно, послушаем, что вам известно. Очень мало, сэр. У нас с Бобом существовало нечто вроде простого кода. Мы были в курсе того, что все телефоны в Рамате прослушивались. Боб обычно что-то мог услышать во дворце, а у меня иногда имелась важная информация, которую ему надо было сообщить. Поэтому, если один из нас звонил и говорил о девушке или о девушках, определенным образом называя ее «бесподобной», это означало, что-то происходит. «Важная информация того или иного рода?» «Да». Боб позвонил мне и произнес это слово в тот день, когда все началось. Я должен был встретиться с ним на нашем обычном месте возле одного из банков. Но именно в этом квартале начался мятеж, и полиция перекрыла дорогу. Я не смог встретиться с Бобом, а он со мной. В тот же день он вылетел вместе с Али. «Понимаю», — сказал Пайковый. «Не знаете, откуда он звонил?» «Нет, он мог звонить откуда угодно». «Жаль». Полковник помолчал, потом небрежно бросил. «Вы знаете миссис Сатклифф?» «Вы имеете в виду сестру Боба Роллинсона?» «Я один раз встречался с ней там, конечно. Она находилась в стране с дочерью-школьницей, я ее плохо знаю». «Они с Бобом Роллинсоном были очень дружны?» Эдмундсон подумал. «Нет, я бы так не сказал. Она была намного старше его и вела себя как старшая сестра». А Бобу не очень нравился его зять. Он всегда называл его «напыщенным ослом». Он такой и есть. Один из наших известных фабрикантов, а они бывают ужасно помпезными. Значит, вы не считаете возможным, чтобы Боб Роллинсон доверил сестре какую-то важную тайну? Трудно сказать, но нет, я так не думаю. Я тоже не думаю, согласился полковник Пайковый. Он вздохнул. «Дело тут вот в чем. Миссис Сатклифф с дочерью отправились домой морским путем. Лайнер «Восточная королева» прибудет в Тилбери завтра». Он немного помолчал, задумчиво разглядывая сидящего напротив молодого человека. Потом, словно приняв решение, протянул руку и быстро произнес. «Очень любезно было с вашей стороны прийти ко мне. Мне только жаль, что я почти ничем вам не помог». «Вы уверены, что я ничего не могу сделать?» «Нет-нет, боюсь, ничего». Джон Эдмундсон ушел. Скромный молодой человек вернулся. «Думал отправить его в Тилбери, чтобы он сообщил новость его сестре», — сказал Пайковый. «Друг ее брат и все такое. Но передумал, не гибкий тип. Школа, Министерство иностранных дел. Не умеет приспосабливаться. Я отправлю этого... Как там его имя?» «Дерека?» «Правильно». Полковник Пайковый одобрительно кивнул. «Вы меня хорошо понимаете, не так ли?» «Я стараюсь изо всех сил, сэр». «Стараться недостаточно. Нужно добиваться успеха. Сначала пришлите ко мне Ронни. У меня для него есть задание». Казалось, полковник Пайковый уже снова погружается в сон, но тут в комнату вошел молодой человек по имени Ронни. Он был высоким, темноволосым и мускулистым. Манеры у него были беззаботные и довольно резкие. Полковник Пайковый несколько мгновений смотрел на него, потом усмехнулся. — Как тебе понравится задание проникнуть в школу для девочек? — спросил он. — В школу для девочек? — молодой человек поднял брови. — Это будет нечто новенькое. Что они там затеяли? Делают бомбы на уроках химии? Ничего похожего. Превосходная школа для девочек из высшего общества. Мидоубэнк. Мидоубэнк? Молодой человек присвистнул. Не может быть. Придержи свой дерзкий язык и послушай меня. Принцесса Шейста, двоюродная сестра и близкая родственница покойного принца Рамата Али Юсуфа, едет туда учиться на следующий семестр. До сих пор она училась в школе в Швейцарии. И что мне делать? Похитить ее? Конечно, нет. Думаю, возможно, она окажется в центре внимания в ближайшем будущем. Я хочу, чтобы ты наблюдал за развитием событий. Я вынужден поставить тебе такую неопределенную задачу. Не знаю, что или кто может там возникнуть, но если любой из тех друзей, которые нам не нравятся, проявит интерес, доложи об этом. Тебе поручается наблюдение, больше ничего. Молодой человек кивнул. «А как мне туда проникнуть? Я стану учителем рисования?» «Приходящие учителя все женского пола». Полковник Пайковый задумчиво посмотрел на него. «Думаю, мне придется сделать тебя садовником». «Садовником?» «Да. Я прав считаю, что ты немного разбираешься в этом деле». «Да, действительно. В юности я год вел колонку в ваш сад в Санди-Майл». «Фу», — сказал полковник Пайковый, — «это ерунда. Я сам мог бы вести колонку по садоводству, ничего не зная о нем. Просто списывал бы из иллюстрированных каталогов «Нерсеримен» или «Энциклопедии садоводства». Знаю я всю эту болтовню. Почему бы в этом году не отойти от традиции и не внести по-настоящему тропическую нотку в ваш бордюр? Красивая амбелис гиссипория и несколько чудесных новых китайских гибридов синезис макафуила. Испытайте насыщенную румяную прелесть небольших групп синистра хапалис. Не очень зимостойких растений, зато они хорошо растут у западной ограды. Он замолчал и усмехнулся. Полная чепуха. Глупцы покупают такие растения, а потом ранние морозы их губят, и они жалеют, что не оставили желтофиоли и незабудки. Нет, мой мальчик, я имею в виду настоящие навыки. Поплевать на ладони, взяться за лопату, быть хорошо знакомым с компостной кучей, прилежно мульчировать, уметь работать голландской тяпкой, да и любой другой тяпкой, копать глубокие канавки для сладкого горошка и делать всю остальную тяжелую работу. Ты это умеешь? Все это я делал еще в юности. Конечно, я знаю твою мать. Ну, решено. А в Мидоубэнке есть свободное место садовника? Наверняка есть, ответил полковник Пайковый. Во всех садах Англии не хватает работников. Я тебе напишу хорошие рекомендации. Посмотришь, они тебя с руками оторвут. Нельзя терять времени. Летний семестр начинается 29 числа. Я буду работать в саду и держать глаза открытыми, так? Вот именно. И если какая-нибудь сексуально озабоченная девчонка будет с тобой заигрывать, да поможет тебе Бог, если ты ответишь. Я не хочу, чтобы тебя слишком быстро вышвырнули оттуда. Полковник придвинул к себе лист бумаги. Какое имя тебе нравится? Адам кажется мне подходящим. А фамилия? Как насчет Идена? По-английски Иден, Эдем, означает райский сад, рай. Я не уверен, что мне нравится ход твоих мыслей. Адам Гудман прекрасно подойдет. Иди придумай себе прошлое вместе с Дженсоном, а потом в путь. Он посмотрел на свои часы. Больше у меня нет времени для тебя. Я не хочу заставлять ждать мистера Робинсона. Он уже должен быть здесь. Адам, называя его новым именем, остановился по пути к двери. «Мистер Робинсон?» — с любопытством спросил он. «Он сам приедет сюда?» «Я так и сказал». На его столе прозвенел звонок. «А вот и он. Мистер Робинсон всегда пунктуален». «Скажите мне», — с любопытством спросил Адам, «кто он такой в действительности? Как его настоящее имя?» «Его имя?» «Мистер Робинсон», — ответил полковник Пайковый. «Это все, что мне известно. Это все, что известно всем». Вошедший в комнату не походил на человека, чье имя могло быть Робинсон. Его могли звать Деметриус или Айзек Штейн или Перенна, хотя ему нельзя было приписать одно из этих имен с большим основанием, чем другие. Его нельзя было с определенностью принять ни за еврея, ни за грека, ни за португальца, ни за испанца, ни за южноамериканца. Но меньше всего его можно было принять за англичанина по фамилии Робинсон. Толстый, хорошо одет, с желтым лицом, меланхоличными черными глазами, широким лбом и пухлыми губами, за которыми виднелись слишком крупные, очень белые зубы. Руки его имели хорошую форму и были прекрасно ухожены. Говорил он по-английски без малейшего акцента. Они с полковником Пайкауэем приветствовали друг друга скорее как правящие монархи. Произошел обмен любезностями. Затем, когда мистер Робинсон принял предложенную сигару, полковник Пайкауэй сказал: «С вашей стороны очень любезно предложить нам помощь». Мистер Робинсон закурил сигару, одобрил ее вкус и, наконец, заговорил. «Дорогой коллега, я просто подумал, я кое-что слышу, знаете ли. Я знаю многих людей, они мне кое-что рассказывают. Не знаю, почему». Полковник Пайкауэй не высказал своего мнения по поводу причины. Он сказал: «Насколько я понимаю, вы услышали, что найден самолет принца Али-Юсуфа». «В среду, на прошлой неделе», — ответил мистер Робинсон. «Пилотировал его молодой Роллинсон. Опасный полет. Но авария случилась не из-за ошибки Роллинсона. Над самолетом кое-кто потрудился. Некий Ахмед, старший механик. Абсолютно надежный человек. По крайней мере, так считал Роллинсон. Но он таковым не был. Сейчас, при новом режиме, он получил весьма доходное место». «Значит, это была диверсия. Мы не были в этом уверены. Печальная история». «Да, этот бедный молодой человек, я имею в виду Али-Юсуфа, плохо умел справляться с коррупцией и предательством. Его обучение в частной школе было ошибкой, и это мое мнение. Но сейчас нас интересует не он, не так ли? Он — это вчерашняя новость. Нет никого более мертвого, чем мертвый король. Нас интересует вас по-своему, меня по-своему, то, что оставляют после себя мертвые короли. И это...» Мистер Робинсон пожал плечами. «Приличный счет в банке в Женеве, скромный счет в Лондоне, значительное владение в его собственной стране, теперь присвоенное новым победоносным режимом. К слову, как я слышал, там возникли некоторые обиды по поводу дележа добычи. И, наконец, маленькая личная собственность». «Маленькая? Такие вещи относительны. Во всяком случае, маленькая по объему. Удобно носить с собой». «У Али-Юсуфа при себе ничего не оказалось, насколько мне известно». «Нет, потому что он отдал их молодому Роллинсону». «Вы в этом уверены?» — резко спросил Пайкауэй. «Ну, никогда нельзя быть уверенным», — извиняющимся тоном ответил мистер Робинсон. «Во дворце ходит так много слухов. Все они не могут быть правдой, но на этот счет слухи ходили очень упорные». «У молодого Роллинсона тоже ничего не нашли». «В таком случае, — сказал мистер Робинсон, — похоже, что их вывезли из страны каким-то другим способом». «Каким другим способом? У вас на этот счет есть идеи?» Роллинсон пошел в кафе в центре города после того, как получил драгоценности. Незамечено, чтобы он с кем-нибудь разговаривал или приближался к кому-то, пока был там. Затем он отправился в отель «Риц Савой», где остановилась его сестра. Он поднялся к ней в номер и пробыл там примерно 20 минут. Ее самой не было в номере. Затем Роллинсон покинул отель и пошел к торговому банку на площади Победы, где обналичил чек. Когда он вышел из банка, уже начинались беспорядки. Студенты чего-то требовали. Прошло некоторое время, прежде чем площадь очистили. Потом Роллинсон двинулся прямо на аэродром, где вместе с сержантом Ахмедом осмотрел самолет. Али-Юсуф поехал инспектировать строительство новой дороги, остановил свой автомобиль на аэродроме, подошел к Роллинсону и выразил желание совершить короткий полет и осмотреть дамбу и новое шоссе с воздуха. Они взлетели и не вернулись. «И какие выводы вы из этого делаете?» «Мой дорогой, те же, что и вы. почему Роллинсон провел в номере сестры 20 минут, когда ее там не было. Притом ему сказали, что она вряд ли вернется до вечера. Он оставил ей записку, на написание которой у него могло уйти минуты 3, не больше. Что он делал в остальное время? Вы предполагаете, что он спрятал драгоценности в каком-то подходящем месте среди вещей сестры? Это кажется логичным, не так ли? Миссис Сатклифф эвакуировали в тот же день вместе с другими подданными Великобритании. Ее доставили на самолете в Аден вместе с дочерью. Они прибывают в Тилбери, полагаю, завтра. Пайковый кивнул. «Присмотрите за ней», — сказал мистер Робинсон. «Мы в любом случае присмотрим за ней», — ответил полковник. «Это уже организовали». «Если драгоценности у нее, то ей грозит опасность». Его собеседник закрыл глаза. «Я так не люблю насилие». «Вы думаете, что возможно применение насилия?» «Есть заинтересованные лица. Различные нежелательные лица, если вы меня понимаете». «Я вас понимаю», — мрачно произнес Пайковый. «И они, конечно, будут стараться перехитрить друг друга». Мистер Робинсон покачал головой. «Так все запутано». Полковник Пайковый задал деликатный вопрос. «А у вас самого есть особый интерес к этому делу?» «Я представляю определенную группу интересов», — ответил мистер Робинсон. В его голосе прозвучал легкий упрек. «Некоторые из упомянутых камней поставлял мой синдикат его покойному высочеству по очень справедливой и разумной цене. Та группа людей, которую я представляю, заинтересованная в возвращении камней, рискну предположить, получила бы одобрение их покойного владельца. Мне бы не хотелось говорить больше. Эти вопросы так деликатны». «Но вы определенно на стороне ангелов», — улыбнулся полковник Пайковый. «Ах, ангелы, ангелы, да», — мистер Робинсон помолчал. «Вы, случайно, не знаете, кто занимал номера в отеле по обе стороны от номера миссис Сатклифф и ее дочери?» Полковник Пайковый ответил не очень уверенно. «Дайте подумать, кажется, знаю. Слева жила сеньора Анжелика де Торредо, испанка, танцовщица, выступающая в местном кабаре. Возможно, не совсем испанка и, возможно, не очень хорошая танцовщица, но популярная среди посетителей. С другой стороны, жила одна из членов туристической группы школьных учителей, как я понимаю». Мистер Робинсон широко улыбнулся с одобрением. «Вы не меняетесь. Я пришел вам кое-что рассказать, но почти всегда вы уже обо всем знаете». «Нет-нет», — вежливо запротестовал полковник Пайковый. «А вместе, — сказал мистер Робинсон, — мы с вами знаем много». Их взгляды встретились. «Надеюсь», — произнес мистер Робинсон и встал, — «мы знаем достаточно».